Они не виноваты, они просто не знают, как честно жить. Нужно организовать образовательные программы с обучением азов профессии. Кроме того, назначить программу с историями реабилитированных преступников, нашедших место в новой стране, и, конечно, цензурить их лица и голоса. Боже, теперь я понимаю важность влияния СМИ на обычный народ. Как же опасно, неправильный шаг, и я создам больше проблем, чем пользы. Нужно редактировать программы перед подачей в эфир. Вадик пожалел, что влип в это дерьмо с радиостанцией. Как минимум, стенгазета «Рубина», которую он делал, была более приятным занятием, чем разборки с цензурой международного масштаба. Но он не отступит от этого дела. Почувствовав немного сложности, он сбросит этот груз на плечи подчиненных, нагрузив их идеями для программ, а сам слиняет разбираться с проектами попроще. Где-то между Берном и Миланом, барон, который недавно получил от Вадика помощь с защитой от рыцарей, разговаривал с одним из рыцарей, атаковавших его замок. «Нам нужно расчистить от людей и торговцев просеки между вами, Берном и Миланом. Это не займет много времени, но может возникнуть паника среди путешественников и торговцев. Простите, что происходит? Вы же видели миланские повозки без лошадей? Да, очень интересный артефакт. И трактор тоже очень помог нам со вспашкой полей и посевом пшеницы. Но люди привыкли к этим вещам, их уже не пугают эти машины. Поверьте, та, что проложит дорогу между Миланом и Берном через ваше баронство, заставит даже самого крепкого мужика вздрогнуть. Просто будьте готовы и скажите своим людям, что эта машина служит Милану и его народу. Это все часть технологий, придуманных Миланом и Горным Королевством. Да, конечно, а когда это произойдет? Завтра в полдень это пройдет тут. Когда оно пришло с Горного Королевства, прокладывая ту странную дорогу, в Берне все, кто ее увидел, сошли с ума и прятались по домам и храмам несколько дней. Именно поэтому мы и решили высылать вестников на пути этой машины. Перенесите это с достоинством. Это будущее нашей страны и настоящая демонстрация силы Миланского союза. Барон немного вздрогнул и вспомнил двух человек, уничтоживших сотню рыцарей, осадивших его крепость. Он уже понимал мощь Милана и теперь должен заставить людей принять за должное подобное событие. Удачи, барон. Хорошо управляйте вашим районом. Район – новое название подвластных ему земель. Он уже привык к нему, и теперь привыкнет к силе его королевы, то есть главного советника Миланского союза, графини Ани Милана. Хотя она графиня, ее слушает даже маркиз Марсель, теперь эти титулы только приставки к имени потомков знатных родов. Настоящая сила людей в должностях, занимаемых в Миланском союзе. Мир. Хаем, интересно, мои потомки будут вспоминать меня как последнего феодального барона или первого мэра в нашей семье? Секретарь, созовите конференцию сельских старост. Слушаюсь, господин мэр. Простите, можно я позаимствую вашу дочь? Она разбирается в этом телефонном терминале лучше меня. Я сожалею о своей некомпетентности как главного дворецкого вашей семьи. Все в порядке, я сам чувствую себя некомпетентным, потому и возлагаю часть задач, с которыми не справляюсь, на тебя и других людей. В конце концов, все мы люди. Благодарю за добрые слова. Дочь барона гневно возилась с терминалом. Эта модель позволяла одновременно соединить около 10 абонентов, и ее могли получить только бароны. Отец, нужно было тебе собрать эту конференцию именно сейчас, только начало важный разговор с подругами. Этот чудесный артефакт наконец-то помог мне избавиться от тоски этого захолустья. Наши конференции литературного клуба посещает дочь графа из западного маркизата, то есть с Марсельского региона. Кроме того, есть подозрение, что одна из наших членов – это дочь маркиза Марселя. Барон немного дрогнул, услышав эти титулы. Но вспомнив то, что сейчас они на втором плане, он немного расслабился и объяснил. «Понимаешь, доченька, миланское правительство предупредило о том, что скоро через наши земли проедет очень мощный транспортный артефакт, и из-за этого может начаться паника среди народа. Мне нужно довести до старост факт, что завтра по нашей территории пройдет эта монстроподобная махина. Они же могут разбежаться, прятаться по лесам. Хаем, я должна это увидеть и пересказать литературному клубу. Вот все готово. Давай, я настроила все номера, и осталось только позвонить». Барон принял трубку, и, посмотрев на медный сундук со светящимися пятизначными циферблатами с номерами старост, нажал на вызов. Дочь барона стояла у просеки и высматривала в бинокль дымный след. «Там что-то есть странное, это вибрация земли, похоже на стадо бернских коз, бегущие по просеке. Если бы не предупреждение, то староста и правда попытались бы скрыться в лесу от этих монстров. Это точно машина, барон и десятки зевак собрались засвидетельствовать мощь Милана своим глазами. Остальные прятались на крепостных стенах, смотря издалека, на это чудо. Аво, огромный, крик дочки вывел барона из ступора. Что там, дай взглянуть. Но уже скоро это стало видно без бинокля. Громадная херня шириной около 10 метров поднимала за собой клубы белого дыма и пара. Несколько рабочих перемещалось по поверхности этого подобия сухопутного корабля без парусов. Они вышли и помахали руками барону и зевакам. Это была громадная гусеничная конструкция, создававшая невыносимый шум и грохот. Они, не останавливаясь, свернули к воротам крепости, описав кольцо, и встали обратно на дорогу, поерзав взад-вперед. Шокированный барон наблюдал удаляющуюся тучу дыма. Но Инга, дочка, первая очухалась и побежала к просеке. А во оно твердое и черное. Что это за бугры по краям? Девушка наблюдала за черным асфальтовым покрытием и кюветом для отвода воды с дороги. Барон в шоке прощупал это покрытие и сказал: «Это какая-то магия земли, они превратили землю на несколько метров в глубину в цельную скалу. Это невероятный масштаб волшебства. Как это возможно? С такими мощностями можно построить стену вокруг всех границ Милана. А боги, это же просто тракт, они используют это для постройки междугородки трактов». Дочка барона подняла трубку телефона, висевшую на поясе. Хотя 20-килограммовый терминал бы в крепости звонок принимался трубкам напрямую, потому их можно брать с собой на поля и объезд территорий. Она услышала голос знакомого дедули. «Эй, это дедушка Энтони с Антоновки, он хочет поговорить». Барон принял трубку и услышал голос старосты деревни, которую новое правительство переименовало на свой лад, используя отсылку на имена старейшин и прочие абсурдные темы для названия. Старик радостно благодарил барона. «Ох, это так заботливо с вашей стороны сделать 5-километровую петлю и объединить наши села трактами. Мои коллеги с соседних сел тоже благодарны за укрепление наших грунтовых дорог этим волшебным наземным кораблем. Да, конечно, это все заслуга нашего миланского правительства. Оно в первую очередь заботится о народе, а не о власти и богатстве. Мне говорили, что народ – это настоящее богатство страны. Просто работайте на полях для того, чтобы прокормить семью. Милан позаботится об остальных проблемах вместо вас». Барон машинально проговорил слова пропаганды с брошюр, полученных от Ани Милана, и старик слезно рассыпался в благодарностях. Барон еще раз посмотрел на асфальт и нервно запричитал: «Об этот камень подковы сотрутся за пару недель. Торговцы выебут мне мозг, требуя компенсации. Впрочем, кто их заставляет пользоваться трактом, пусть пиздуют торговать через дикие леса, как до этого ходили. Буржуи, тьху». Дочка отобрала телефон и убежала обсудить происшествие с подругами с литературного клуба. Скоро по всем землям Миланского союза начались проекты постройки мостов через реки в областях, а также реконструкция главных мостов, проходящих через главные реки областей. Плотная сеть дорог пустила свои черные корни в области Миланского союза, тем самым начав новую эру транспорта и снабжения областей. Скоро даже соседние страны будут только и говорить о инфраструктуре новорожденной страны, а герцогство будет, разинув рты, пытаться всеми силами задобрить этого агрессора, откупившись как можно меньшими потерями. Вадик довольно смотрел на карту, которая заполнялась черными полосками, и составлял маршруты. Это не какие-то военные или торговые планы. Он хотел запустить систему общественного транспорта, используя заинтересованность Горного Королевства и их инвестиций в Миланский Союз. Недавно все-таки был установлен первый телефонный терминал в Горном Королевстве, и Вадик смог договориться со старым другом о начале полномасштабного сотрудничества стран. Связи Дворфа выросли, с тех пор, как он стал управлять заводом машин и отделением завода спиртных напитков «Рубин» в Горном Королевстве. Теперь, послав пару презентов, он собрал несколько глав кланов и взял их в долю в новых совместных проектах сотрудничества с новорожденной страной Миланский Союз. Как ни странно, противников было много, но когда по проложенной трассе регулярно стали приходить бочки дешевого и качественного пива, то сопротивление ослабло до нейтралитета, а большого для бизнеса и не надо. И вот по дорогам Берна начали виться повозки с минералами и дешевыми металлами с Горного Королевства. Ранее неприступный для дворфов город Берн стал для них самым гостеприимным городом, после некоторых репрессий по отношению к расистам и милитаристам со стороны Вадика. Теперь они валят лес между городами, а более нейтральные жители крепости наливают пиво дворфам в знаменитых на все Горное Королевство бернских пивных пабах. Также правительство монополизировало торговлю солью и после рафинации и очищения соли продавало ее по доступным ценам в специальных магазинах Рубина по всем областям. Хотя в конце весны еще только начался сбор пригодных в пищу листьев бобового растения, в каждом отделении областных магазинов уже тратили первые зарплаты рабочие полей, крысиных ферм, заводов и строек новых заводов и строек жилых районов. Милан был похож на насекомое, которое оттаяло после зимы и начинало потихоньку расправлять и чистить крылья, готовясь к предстоящему полету. Это не какая-то навозная муха, это хищная оса, которая сожрет жирные личинки, выросшие на трупах старой человеческой империи. И хотят они или нет, вслед за герцогством Милану подчинятся все окружающие страны. Ведь Вадик понимает, как катастрофически мало у него людей для того, чтобы спасти этот мир. Он заставит их окончить войны и трахаться как животные, чтобы вырастить миллиарды образованных граждан Милана. И уж с этими миллиардами он что-то придумает, чтобы спасти мир. 50 иллюстрация. Белградская область. Мартыновский район. Лачуга обычного подростка с трущоб. Рик был обычным отбросом, до того самого дня, как услышал волшебный голос из радио. Он был зачарован им и быстро узнал, что эта штука каждый вечер рассказывает о погоде в Белграде и ни разу еще не ошиблась. Кроме того, она рассказала о том, что появятся машины, создающие ровные дороги между городами, и о том, что если спросить у староста или барона, то можно получить работу и получать волшебные бумажки, за которые дают еду. Некоторые сомневались в волшебных бумажках и честном обмене еды, но околдованный парень нет. Он немедленно нашел людей, которые записали его на работу. Ему выдали рабочую одежду, которая была в разы лучше его тряпья, и он честно трудился. Вот эта водонапорная башня. Бригадир водил нескольких мужиков и парней моложе Рика и показывал им место их работы. Влезьте на ступени и посмотрите внутрь. Рик влез на круглое здание из камня, окруженное кольцами каменных лестниц. Как оказалось, это просто огромный каменный пруд для хранения воды. Высота около 2 метров, а диаметр почти 10. Бригадир объяснял: ваша задача в том, чтобы открывать эти заслонки и пропускать воду по тем каменным каналам. В каналах тоже есть заслонки, и вы должны закрывать их по очереди, поливая ячейки, на которых посеяны растения. Нужно не превратить эти ячейки в болото и одновременно не дать им засохнуть, превратившись в потрескавшуюся землю. В этом и состоит ваша работа. Открыть каменный канал к ячейке, пустить воду с башни по каналу и поочередно прикрывать заслонки, заливая все ячейки на поле. Главное следить, чтобы земля была влажной, но не болотом. Ячейка была прямоугольным полем длиной в 50 и шириной в 10 метров, отделенным от таких же прямоугольников земляным валом шириной в метр. Этих ячеек было около сотни по каждую сторону на всю длину километрового канала. Вал шириной в 10 метров соединял с этой вторую такую же башню, а за ней через сотню метров была другая. Рик, недоумевая, спросил: а кто же наполняет водой эту башню? До реки около 10 километров, а колодца не видно. Бригадир, покачав головой, сказал: колодец выкопали под вон той стальной дверью с замком. Приходили колдуны, и они как-то зачаровали вон ту трубу, или договорились с водными духами в подземной реке. Я не знаю, что они точно сделали, а спросить страшно. Но знаю, что если я сниму замок с заслонки трубы и проверну рычаг, то вся эта башня наполнится водой за час. За это мне и платят. Я наполняю, вы опустошаете. Я ответственный за 5 колодцев и башен, а вы за 10 каналов и 20 полей, по 2 сотни на каждый канал. Рабочие оглядели эти поля. Они были немного на разных уровнях, но все были выровнены особым образом. Для того, чтобы создать посреди этой долины такое поле и разровнять землю, нужно быть не просто волшебником. Как минимум сотня магов должна трудиться целый месяц. Но они и бригадир не видели того, как бульдозеры разгребали ячейки, а десятки тракторов оформляли эту степь своими плугами. Также между каналами есть дорога, по которой недавно рыскали трактора с распаренными семенами бобового растения. Они позаботились, чтобы это растение было посеяно и разрастись ровными рядами в этих ячейках. Но сейчас эти семена хоть и были активированы пропариванием, но чтобы прорасти сильными и крепкими корнями и ростками, нуждались в гигантском объеме воды. Вадик позаботился о контроле этого опасного растения. Он выбрал эту степь, потому как на ней нет никаких сооружений или поселков вблизи, и сжечь эти поля можно быстро и без особых потерь. Это биологическое оружие нужно жестко контролировать, ведь хотя бы один мутант, восстановивший условия роста своего дикого предка, может породить катастрофу для страны. Но рабочие не были предупреждены ни о механизмах работы башен, ни о том, что они выращивают. Подобные фермы наводнили все уголки удаленных от рек территорий Миланского союза, в особенности земли Берна, страдающие от эрозии и оползней. Там приоритетность посадки была самой высокой, и растение уже успело хорошо укорениться и вырасти на метр в высоту. Для того, чтобы обеспечить ему хорошие условия роста, на полях устанавливали ряды столбов с протянутой между ними веревкой, и перекидывали его через веревку, давая расползаться по земле. Но это происходит через месяц после первого полива, тогда уже можно заняться сбором съедобных листьев без вреда росту растения. Сегодня прошел месяц с начала полива растения, и Рик должен был получить первую зарплату. Его окликнул друг, который занимался поливом на канале с другой стороны башни. «Рик, пошли на обед». «Хорошо, дядя Бен, сейчас долью ячейку и перекрывайте воду». Рик дождался, пока дошла до конца грядки вода, и махнул другу рукой, чтобы тот перекрыл воду с башни, а сам закрыл воду в канале. Он шел, любуясь ярко-зелеными мясистыми листьями этого неизвестного растения. Оно расползлось по пяти рядам в каждой ячейке и уже начало сплетаться усиками с растениями на соседних рядах. Маленькие гроздья белых цветов свисали со стеблей, приманивая гигантских пчел размером с кулак. Они были прирученными монстрами Миланского храма, и их улья были расположены недалеко отсюда. Эти пчелы были мирными созданиями, если их не беспокоить и не провоцировать. «Ну, Рик, на что потратишь первую зарплату?» Вопрос дяди Бена заставил парня растеряться. «Схожу выпить в бар в Мартыновске, говорят, там пиво из Берна завезли, и его нахваливали даже дварфы. Хоха, тогда нам по пути. Интересно, что у нас на обед? Снова каша с подливой из крысиных консервов. А еще интересно, сколько они талонов нам заплатят? Бригадиру точно платят больше, но и ответственность выше. Помнишь, как он посеял ключи? Он с ума чуть не сошел, когда полицейские с поисковыми крысами искали ключи по всему полю. За такое точно должны доплачивать, он же еще больше седых волос заработал». Рик вжался, услышав про ключи. Это он их стащил, чтобы посмотреть в колодец на духа в подземной реке. Повезло, что он их обронил в сорняки возле колодца после того, как ничего не смог рассмотреть. Так бы минимум штраф пол зарплаты, как его коллеги, за то, что разрушил ячейки водой, дремая на работе. Максимум ему светила каторга, как тому промышленному шпиону, который уже после Рика умудрился залезть в колодец и стащить артефакт для набора воды. Он работал не в бригаде с Риком, и не в Белградской области, хотя она и граничит с королевством Флореция, и логичнее ждать шпионов с этой стороны. По радио передали, что из графства Тулуза на территорию Выдроград проникла группа шпионов. Они устроились работать на поля и разворотили несколько колодцев, пытаясь найти артефакты. Всех поймали, допросили и отправили валить лес. Странно, что об этом говорили по радио, тем более прямо на площади вечером, когда туда собираются почт все жители, чтобы проверить прогноз погоды. Но Рик стер холодный пот, вспомнив глупость, которую недавно учудил. Они пришли в специальный рабочий лагерь, который состоял с нескольких каменных домов. Там были склады запчастей водонапорных башен, то есть металлические заслонки, рычаги и шпили. Также были дома, в которых ночевали охранники этих полей. Они получали оружие и охотились на бродячих кабанов и прочих диких тварей, которые портят поля. Также был офис с телефонным терминалом и управляющим, который раздает инструкции бригадирам, и гном-бухгалтер, который считает зарплаты рабочим. Также были лаборатории агрономов и прочие помещения для хранения рабочего инвентаря. Но Рик и дядя Бен шел к столовке. Эта робота была слишком непривычной. Он не ебашил как раб, его регулярно кормили сытным обедом с мясом, и вся работа заканчивалась именно на поливе полей. Немного позже обеда он отправлялся. Они не занимались прополкой травы на полях, не исправляли испорченные кабанами ячейки, ничего, кроме открытия-закрытия каналов для полива ячеек. «А во, сегодня что-то новенькое?» Дядя Бен спросил повариху о том, что сегодня на обед. Еда здесь всегда была до безобразия приличной, горячей и даже соленой. Кроме того, чистые стеклянные миски сначала пугали своей роскошью, но со временем Рик привык к этому, а повариха нахваливала суп с зеленью. «Не поверишь, но суп приготовлен с листьев нашего растения, и я понимаю, почему кабаны ломятся на наши поля, рискуя задницами, и попадают нам в суп. Это просто объедение. А во, ну тогда насыпай. У нас сегодня еще и салат с листьев этого растения, а завтра будут тушеные листья с мясом. Боже, не дождусь. Я думала, что мы будем есть ту пшеничную кашу с подливой всю жизнь и не жаловаться. Но теперь я не смогу снова пересесть на строгий пшеничный рацион». Рик получил от довольной поварихи густой суп с тонко нарезанными полосками сочных зеленых листьев и куском мяса. Повариха кинула сверху ложку сметаны из молока бернских коз. А во, что это? Недавно в районе открылась ферма, и теперь у нас в меню постоянно будет сыр, масло или сметана. Боже, как же я обожаю Аню Милана. Этот суп, кстати, называют зеленым борщом. Приятного аппетита. Рик взял кусок еще теплого хлеба и миску салата и уселся за стол дяди Бена. Он уже уминал, причмокивая борщ, и закусывал хлебом. Рик тоже не стал ждать и съел миску борща. И вот, пожевывая салат, Рик понял, что имела в виду повариха. Блять, это слишком роскошно. Я так отвыкну от простой еды. Наверное, эти листья чертовски дорогие, ведь просто расходы на постройку этих полей будут стоять целого поместья в Белграде. Мать вашу, они говорили правду. Что? Обернись. Рик увидел, как в столовую входит десяток гоблинов в соломенных шляпах, сандалиях и такой же рабочей одежде, что и у Рика и Бена. Рик смотрел, как они получали еду у нервной поварихи, но она делала свою работу. Когда гоблин проходил мимо Рика, дядя Бен втащил его за стол и успокоил. «Привет, друг, я здесь поливаю поля. Слушай, садись с нами поболтаем, ты же новенький». Гоблин оглянулся на других гоблинов и, получив одобрение старика с тараканьими усами и бородкой, сел за их стол. «Привет, человек, я и правда здесь только первый день. Собирал с нашими людьми эту траву в салате. Достаточно вкусная, кстати. Ох, тогда, пожалуйста, попробуй борщ. Это отличная еда. Раньше давали пшеничную кашу с мясом, и я не хочу, чтобы они вернули старое меню». Гоблин проглотил тарелку и, отрыгнув, захихикал. «Черт, как здесь остаться жить? Я не хочу возвращаться обратно в племя, хи-хи-хи». «Племя? Ах, да, я же не сказал. Мы все пришли из племя за этим лесом. К нам провели черную дорогу, и наш староста договорился о том, чтобы мы работали здесь за талоны. Талоны можно поменять на инструменты и еду, хи-хи. Но теперь, когда я поработал здесь, то в племя не хочется. Легкая работа, хорошая еда, если будут платить хорошо, то я построю хижину прямо здесь и привезу свою семью. Пусть тоже работают. Хм, действительно, я слышал, что в племенах жить тяжело, тем более прошлый барон и граф Белграда был очень плохо настроен к другим расам. Ага, Аня Милана лучше. Рик подавился и спросил, ты где из лесных племен, откуда знаешь Аню Милана? Хе-хе, я хоть и лесной, но не тупой. Тем более у нас в племени есть радио и терминал. Что, телефон как у секретаря? Ну, да, и я им умею пользоваться. Все в племени умеют. Правда, не все цифры знают и сравнивают цифры с дощечки с номером, чтобы позвонить родственникам в соседнем племени. У нас это делали по очереди, и хочешь, не хочешь, приходилось звонить, ведь кто-то другой заберет твое время на разговор, а бесплатно его отдавать никто не желал. Потом телефон всем надоел, и мы снова поругались с родственниками и перестали пользоваться телефоном, только радио слушали. Рик начал чувствовать себя ущербным. Ведь он и цифр не знает, и с телефоном пользоваться не умеет. Он спросил гоблина, а ты цифры знаешь? Гоблин достал дощечку с номером телефона и сказал, вот это номер телефона старосты. Я еще собираюсь пожить в деревне, если что позови Георга, я там один такой, хе-хе. Рик получил доску с нацарапанными символами. Гоблин собрал свои пустые тарелки и ушел с зеленокожими товарищами. Рик и Бен тоже вернулись поливать оставшиеся ячейки полей. «Рик, иди получай расчетный чек. Сколько я там заработал? Зачем это тебе? Ты же до 10 на пальцах умеешь только считать. Короче, у меня больше зарплата, но у тебя тоже приличная. 2 золотых на старые. Ёб твою мать, грязно богат. Можно и так сказать, если продолжишь питаться вареной пшеницей и отваром полевых трав, и жить, как до этого жил, то хватит на целый год сытой жизни, а может и 2. Но все мы понимаем, что жить по-старому у нас не получится, как только попадаем в магазин «Рубин». Ты прав, бухгалтер, я уже и дома не ем, не могу питаться той херней, что ел раньше, да и рабочую одежду, и дома ношу, старые лохмотья сжег, в них были вши. Блять, я даже каждый день моюсь в душе на рабочем лагере. Правильно, парень, мы зажрались при новой власти. Хе-хе-хе. Рик зашел в этот проклятый магазин и застрял в нем до позднего вечера. Он просто охуел от того, сколько дешевых вещей он может купить на 75 талонов, полученных в Мартынском банке по своему чеку. Консервы были по 2 талона, хотя ему говорили, что из-за дорогого стекла, они стояли в 5 раз дороже еще 2 месяца назад. Теперь самыми дорогими товарами были спиртные напитки и сигареты. Продавец, что это за трубки и где терминал? Это трубки с номером телефона, к ним в комплекте идет микрофон и динамик, но терминалы гражданам не продают. Шпионы, все дела, сам понимаешь. Но в городе стоит телефонный автомат. Что это? Не перебивай. Там есть такой же штырь, как в терминалах. Его втыкаешь в трубку и, бросив одну медную монету, можешь позвонить куда захочешь со своей трубки. Потом снимаешь из штыря трубку и говоришь. Также тебе могут позвонить на этот номер с работы или знакомые друзья. На некоторых работах такие трубки обязательны для работников. Именно они в основном и покупают их. Сколько стоит? Хех, 10 талонов, но лучше потрать эти деньги на мини-радио. Эта вещь не работает только в самой дикой глуши. И именно такие радио отправляют в дикие племена для того, чтобы они привыкли к нашим городам. Тоже 10 талонов. Кроме того, советую тебе зайти сначала на продуктовый рынок и посчитать расходы на питание, а потом, расходы на одежду, ведь у тебя, наверное, только и есть рабочий комбинезон. Парень, не будь импульсивным, ведь ты сам понимаешь, как ты заработал эти деньги и что по-настоящему важно для простого человека. Потрать эти деньги на еду, одежду и улучшение жизни, а следящую зарплату уже как посчитаешь нужным. Рик посмотрел на эти артефакты и дорогие продукты и понял. Бухгалтер был прав, эти два золотых не утолят его амбиций. Он доработает на поле, вырастет поля, которыми ухаживал последний месяц, накопит денег и отправится искать лучшей жизни в Марсель или Милан. Кроме того, он обязательно купит телефон и устроится на роботу, которая требует наличия телефона. «Слышишь, старик, мне азбуку за 10 талонов». Продавец улыбнулся искренней улыбкой и сказал, «Спасибо за покупку». «Апа, та самая телефонная трубка с прилавка». 51. Вадик получал отчет от одного из секретарей, работающих в администрации Марселя. Это был старик, и судя по манерам, он раньше был дворецким или работал в домах знати. В Марселе концентрация образованных людей была больше, чем в любом другом городе, все-таки бывший региональный центр Запада и Юга. Все реки сходились именно в этот город, собирая талантливых людей с этих регионов. Вадик сидел и, довольно кивая, перебирал отчеты с экспериментальных полей с бобовым растением. Оно помогает освоить необработанные земли, уничтожая сорняки и действуя как гербицид. Кроме того, его корневище поднимает минеральные вещества с глубины на верхние слои почвы и сцепляет почву, не давая ей выветриваться в пустынных областях, и предотвращает оползни в нестабильных землях с риском оползней. И вот в Берне сейчас майские грозы, были только случаи небольшого сползания ячеек полей и разрыва каналов, но в полномасштабный грязевой поток эти смещения грунта не переросли. Бобовое растение поглощает влагу в мясистые корни и клубни, не давая грунту стать грязью, и удерживает землю, вгрызаясь корнями в скальное основание. Это намного превзошло прогнозы Вадика, но еще не осень и рано подводить итоги. Разрушенные ливнями ячейки и каналы придется восстанавливать, ведь летняя засуха в Берне тоже разрушает почву. Раздался звонок, и Вадик снял с пояса свой кирпич с кнопками. «Алло, это ты, Стив? Как ты?» «Короче, я провела испытание минералов, добытых с белградских колодцев. Оказалось, это влияние горной цепи, которая разделяет эльфов и Флорентийское королевство. Минералы почти все бесполезны. Но, не знаю, как это у тебя получилось, ты нашел решение проблемы фоточувствительных элементов. То есть ты сможешь сделать фотокамеру?» «Да, в воде есть соли адаманта, и если их дистиллировать и добавить в волшебный шелк, то волшебная проводимость нити будет меняться в зависимости от количества и интенсивности полученного света. То есть черно-белые снимки уже можно делать, не только». Одна из новеньких кукол-волшебниц проверяет свойства нити, и кажется, она нашла еще кое-какие свойства и влияние света. Если она сможет вывести правильную концентрацию адамантовых солей в паутине, то мы сможем добиться приемлемой чувствительности к цвету, и, создав точный датчик волшебного сопротивления, мы сможем превратить все это в цифровой код. Это значит, что у тебя получилось, сука, у меня получится по-быстрому организовать тебе фотокамеру на пару сотен пикселей, но нужна хорошая оптика. Я понял, оставляю все под твой контроль. Вот только первый снимок должен быть особенным. Ты должна сфотографировать. Исследование адамантовых солей оказалось просто золотым дном. Волшебница была повышена к начальнику цеха разработки фоточувствительных элементов. Кроме того, Стив тоже не отстала. Она взяла в оборот адамантовые соли и, экспериментируя с фоточувствительностью, создала невероятное открытие, которое вышло за рамки ожиданий Вадика. Для презентации она приехала на общественном транспорте из Милана в Марсель к Вадику. Как оказалось, автобусы – это самый быстрый транспорт в Милане. И даже моторные корабли, переделанные с трофеев, полученных при уничтожении армии герцога, были в два раза медленнее междугороднего автобуса, едущего по маршруту Милан-Лион-Бобруйск-Марсель. В зале поместья маркиза Марселя собралась вся семья маркиза и несколько женщин Вадика. Аня осталась в Милане, но все остальные невесты наблюдали, как Стив возится с оборудованием. Вот она приготовила презентацию и зашторила окна. Свет исходил от волшебной лампы, и она начала объяснять. «Так, я перевела километры нити и угробила здоровье двух пауков, но все-таки нашла кое-что невероятное. Эта нить сделана из шелка, со смесью адамантовых солей и твердого света. Как известно, необработанный адамант не любит свет и под ним дико окисляется, дымя ядовитым дымом, и соли тоже реагируют на него слабее, но тоже заметно. И Волья начала издеваться над паутиной, пропуская через нее эфирную энергию ману и электричество. Мы недавно и его освоили, но электричество менее рентабельно, чем эфир». Стив достала тонкую мутно-белую полупрозрачную нить длиной в метр. «Это идеальный образец моего открытия, но сам по себе он бесполезен. Для демонстрации его возможностей я изобрела специальный прибор. Он посылает особый поток эфира, у которого своя частота и атрибут. Все правильно, я внедрила не нейтральный эфир, а атрибутивный, то есть земля, огонь, вода, воздух. Как ни странно, эффект был просто невообразимый». Стив подсоединила к прибору нить и включила тумблер. Нить стала светиться, чистым алым цветом, после изменения соотношений четырех атрибутов с помощью четырех регуляторов. Нить светилась всем спектром радуги аж до чисто белого цвета. Вадик встал и захлопал. «Стив, ты снова меня не подвела, еще один более совершенный пиксель». «Ты ошибаешься, Вадик, это не пиксель. Я сказала, что у прибора есть регулятор частоты, но ты еще не видел, что он делает». Стив переключила регулятор, и нить начала переливаться случайными цветами, как новогодняя гирлянда. Вадик охуевая пробормотал. «Белый шум». «Правильно, это не пиксель, это стринг, то есть это строка пикселей, хе-хе-хе, а теперь гвоздь программы». Стив развернула полотно, прикрепленное к цилиндрической медной трубе, и повесила эту трубу на стену, свесив полотно вниз. Включив вилку, торчащую из одного конца трубы, в уже привычное медное ведро, имитацию примитивного компьютера, она погасила свет и переключила тумблер на висящей на стене трубе. «Охуеть! Правильно, Вадик, это тот самый снимок, что ты просил. Кроме того, это слайд-шоу». Все смотрели на цветное пятно посреди россыпи звезд. Оно и все звезды вращалось вокруг полярной звезды. Это уже не снимок, а анимация звездного неба. Я создала из шелковых строк полотно и смогла преобразовать двоичный код первого фото в изображение для этого шелкового волшебного полотна. Да, можете не говорить, я знаю, что я гений, хи-хи-хи-хи. Если использовать паутину поменьше, то можно создать экран для смартфона, любого расширения. Ух, как же мне нужны мощные процессоры и новые материалы. Вадик понял намек. У тебя будет повышено финансирование, и ты получишь госзаказ на эти волшебные ковры. Кроме того, перемонтируй радиоприемник и динамики к этой трубе и начинай разработку для оборудования телестанции. Заебись. Вадик и Стив были довольными новыми успехами в информационных технологиях, а все зрители в ступоре пускали слюни, загипнотизированные звездным небом на волшебном ковре. Пришлось это чудо оставить в поместье маркиза, а не тащить обратно в Миланский музей технологий. Как оказалось, кроме неба, памяти ведра хватило для слайд-шоу, очага в камине и окна, выходящего в дождливый лес. Марсели научились переключать эти анимации и проводили вечера, смотря на эти анимации и расслабляясь в креслах. Тем временем Вадик достал телефонную книгу и начал раздавать инструкции для своих подчиненных в областях, а также не забыл позвонить своему другу в Горное Королевство. Все это было сделано для подготовки первой телетрансляции в истории этого мира. Ауриэль была рабыней в Турине. Она прожила больше половины жизни, отведенной полуэльфам, и должна была ее остаток провести в подвале какого-то барона, служа свиноматкой для производства будущих наследников этого барона на протяжении нескольких столетий. Но судьба оказалась еще более жестокой в отношении этих баронов. Ауриэль лично участвовала в зачистках Турина и вытаскивала не одну семью людоедов под стены их домов, где этих тварей расстреливали их ее братья без ошейников. Кроме того, она уничтожила семейство одного из баронов, которая жила в городской резиденции в Турине. Она получала особое удовольствие, вытаскивая стариков, которые не одно поколение истязали ее народ. Но она прятала свои античеловеческие взгляды от своих братьев-безошейников. Они другие, они прошли через еще более жестокий ад, будучи проданными как мясо, но к счастью, их купила госпожа Ника, а не один из жителей графства Турин. Они вернулись в город совсем другими, здоровыми, сильными и с артефактами, чтобы искоренить скверну этих земель. Госпожа Ника была другой. Ее мощь позволила ей уничтожить десятки бессмертных монстров, которые были бичом эльфийского народа. Рыцари, они отмахивались от стрелы и истребляли целые деревни, уводя всех жителей в рабство. Они были символом ужаса для эльфов и могущества для герцогства. Но госпожа Ника рвала их голыми руками, порицая их за преступления против человечности. Потому, все эльфы-рабы проглотили свой расизм и недовольство в отношении людей и беспристрастно пасут стада этих ублюдков, заставляя их работать на полях, прорубать просеки в лес и строить фермы, заводы и дома. Братья без ошейников говорят, что они прошли суд и их грехи могут быть искуплены, а разум исправлен, потому на них возложили задачу воспитания этих людей. Но кроме этого Ауриэль понимает, что воспитывают здесь не только людей, но и бывших рабов-эльфов, все еще носящих ошейники, надетые работорговцами. Каждый день они видят, как люди Нейтурина с презрением смотрят на туринских людей и с сочувствием относятся к закованным в ошейники эльфам. Это раздражает и немного согревает Ауриэль, все-таки люди не безнадежны, есть еще подобные госпоженики, потому она должна быть терпимой. Ауриэль окончила свою вахту и сменилась с другим эльфом-рабом. Она может потратить остаток дня за любимым делом, стрельбой из лука. Как ни странно, это не считалось чем-то опасным — давать эльфам-рабам оружие в их свободное время. Некоторые даже выходили на охоту в сопровождении братьев без ошейников. Вот и Ауриэль не отказывала себе в удовольствии снова держать лук. Она уже расстреляла второй колчан, когда заметила бдительный взгляд одного эльфа. Нет ошейника, он один из них, или тот, что подписал контакт на 2 года сотрудничества. Вот он подошел и заговорил. Имя? Ауриэль. Аура? Ты же тоскуешь за домом, не бойся, это не что-то неправильное. Ты любишь лук, вот я и подумал предложить тебе кое-что. Аура собрала свои небольшие пожитки и пошла к выходу из бараков. Она ни с кем не прощалась, так как не заводила знакомств. Эльфы не нуждаются в социальных связях, как люди, и чаще всего ограничивают общение с семьей и друзьями детства. Вот ее встретил тот самый эльф, вывел ее из города и усадил в странную повозку с десятком свободных мест и большими стеклянными окнами. Дверь в повозку закрылась, и Ауриэль заметила, что с ней едут около десятка человек гномов и эльфов. У гномов и эльфов тоже были ошейники, а люди явно миланцы, если судить по их смущенным приветливым улыбкам и чистым взглядам без презрения. Аура уселась на свободное место, прижав к себе лук со снятой тетивой, завернутой в ткань. Повозка двигалась с дикой скоростью по этой ровной черной дороге, деревья за окном мелькали, показывая, какая сумасшедшая скорость движения у этого транспорта, и непривыкшие гномы иногда останавливали повозку и блевали в лесу. Но через 5 часов это закончилось, и их встретили. «Добро пожаловать в Милан». «Милан? К нему же неделя пути, если гнать повозки с утра до ночи». «Ну, теперь это около половины дня, если останавливаться, чтобы продлевались гномы, ха-ха-ха». Шутка водителя смутила коротышек, и они покинули повозку, в сопровождении людей и гномов. Они отвели их умыться и пообедать, а потом отправили в комнаты какого-то дома. «Ауриэль, да, отдыхайте, завтра вы должны быть в форме». После пожеланий провожатого Ауриэль прилегла на постели и ее вырубила. Ауриэль с утра позавтракала и поехала на повозке с другими товарищами из Турина, на какое-то поле. «Вы можете заняться разминкой, скоро ваш выход». Ауриэль натянула тетиву и проверила лук. Эльфы и люди разминали свои тела, пока Ауриэль методично опустошала колчан, со стелами метя в цель в конце поля. Все ее коллег по очереди вызвали, осталась она одна, и вот ее позвали. Она вышла на стрельбище, и ее встретило 8 мужчин и женщин. Все они были лучниками и держали отличного качества луки и стрелы, и явно были дворянами и рыцарями. Ауриэль чувствовала, что они очень опасные, но ее сотни лет практики покрывают их превосходство в качественном оборудовании. И вот пришло время. Ауриэль была последней, расстреляла все 10 выстрелов в яблочко с расстояния 200 метров. Она стала победителем и заняла 1-е место. 2-е и 3-е заняли мужчина-рейнджер и женщина-дворянка. Вот их отвели на пьедестал и развешали золотые, серебряные и медную медали. Рыжая как пламя и опасная как пиздец женщина подошла к Ауриэль и сказала: «Скажите что-то в эту вещь, после того как я закончу объявление результатов. Смотрите вон в ту коробку. Начинаем». Женщина преобразилась и звонко начала говорить в какой-то артефакт. «С вами Эвелина, и мне выпала честь поздравить 3 призеров соревнования лучников. Я объявлю награды за места. Третье, бронзовая медаль попала в руки Стеллы Мартин, дочери барона Мартина, мэра Мартынского района Белградской области. Она получит стипендию на обучение в Миланской академии, которая начнет работать в конце осени после окончания сбора урожая. Размер стипендии 1000 талонов. Девчонка дико визжа выхватила с рук Эвелины микрофон и сказала, что папа съел. 1000 талонов — это же 20 золотых. Я смогу жить в Милане, пока учусь, и без твоих подачек. Привет литературному клубу. Эвелина отобрала микрофон у девчонки и продолжила. Отдай сюда, так вот, серебряная медаль у рейнджера Марка, который в отряде миланских рейнджеров контролирует популяцию монстров на службе лесхоза в Миланской области. Его приз будет 2000 талонов и телевизор. Да тот самый артефакт, который показывает эту передачу. Скоро он поступит в свободную продажу, но сейчас вы его нигде не достанете, и вот этот артефакт, разработанный на заводе «Рубин», достается ему сейчас за второе место на соревнованиях по стрельбе из лука. Рейнджер завороженно получил чек и медное ведро с трубой, завернутой в шелк, и сказал на микрофон: «Спасибо, чё и все, и наконец, первое место в соревновании по стрельбе с лука достается Ауриэль, она рабыня из Турина, которая отрабатывает свой долг, работая надзирателем каторжников в Турине. Ее приз — это досрочное освобождение из рабства и списание долга перед Миланом. Кроме того, она получит 3000 талонов». Картинка на полотне изменилась на крупный план лица Аурелии, она растерянно приняла микрофон и чек. Она взглянула с экрана и сказала: «Спасибо, брат без ошейника, за то, что отправил меня сюда. Если мы еще встретимся за нашу долгую жизнь, я отблагодарю тебя, подарив сына. Мать твою, смело». На этом наши миланские спортивные соревнования окончены. В зале повела неловкая атмосфера, и покрасневшая Ауриэль прикрыла лицо, прячась от взглядов своих товарищей, которые выступали на соревнованиях по шахматам, стрельбе и бегу на короткие и длинные дистанции. Это была первая телетрансляция, о которой уже давно предупреждали по радио. В каждом городе Миланского союза увидели эти соревнования на городских площадях, где вечером установили гигантские экраны. Спортсмены смотрели эти соревнования по телевизору рейнджера Марка, который решил разделить удовольствие первого просмотра со всеми спортсменами. Пока Аура прикрывала лицо руками, к ней подошел Марк и, похлопав по плечу, сказал: «Ну, подумаешь, это увидела вся страна. Не расстраивайся, Аура, я тебе подарю сына, хи-хи-хи-хек, блять, моя печень». 52. Аура пришла в банк уже без ошейника, его сняли практически сразу после соревнований. Она обналичила чек, получив 5 золотых, по курсу 50 талонов за золотой, и 50 серебряных, по курсу 1 серебряный за талон. 2700 талонов она сохранила на расходы для сбора ресурсов в путешествии. Еще ей придется прожить некоторое время в Милане и купить лодку, чтобы отплыть по реке на границе Милана и эльфийских земель. Возле выхода с банка ее встретила Аня Милана. «Аура, я тебе приготовила особый подарок. Последняя разработка Рубина. Не слишком ли много за какую-то победу в соревновании? Думай об этом с другой стороны. Даже 9-е место получила 100 талонов, почему у тебя должно быть меньше? Тем более последнее — это подарок от поклонника. Он передал, что сожалеет о том, что не сможет больше наблюдать за твоей стрельбой». Аура вздрогнула. Это явно тот самый друг из Турина, но обратно она не вернется. «Аура, ты когда поедешь? Если что, то мы организуем транспорт до эльфийской реки. В наших землях на юге есть пара рукавов эльфийской реки. Мы сможем довести твою лодку до одного из них. Кстати, подарок — это и есть лодка, но она необычная. Тебе придется поучиться управлять моторной лодкой». «Чё?» Как оказалось, небольшой катер со штурвалом длиной 5 метров – это прототип нового речного транспорта Милана. У него есть небольшая каюта в накрытом досками носу лодки, и внутри нее есть склады для провианта и постель на двух человек. Мотор спрятан сзади и представляет собой паровой мотор стирлинга, который через кожаный ремень приводит в движение вал винта. Штурвал управляет пером руля с помощью спрятанных в борта тросов, прикрепленных к штурвалу. Все это ей рассказал гном, попутно объяснил, что печи и батареи разбирать бесполезно. Также он объяснил, как давать задний ход и чистить винты, рулевое перо от водорослей, и что делать, если погнуло винта подводные камни и бревна. Слава богу, водопадов и непроходимых порогов на эльфийской реке нет. И вот, закупаясь провиантом на 1000 талонов, купив волшебный чайник и плиту, чтобы готовить еду, не сходя на берег, Аура наконец-то уехала к рукаву эльфийской реки. Катер везли на специальном прицепе, который крепился ко дну катера. Позже колеса и сам прицеп разобрали и сложили в скрытое в полу отделение. Так Ауре не придется бросать лодку на реке, когда захочет путешествовать по суше, тем более там и постель, и хранилище припасов. Вот и пришла пора прощаться. Госпожа Аня, спасибо, пожалуйста, но ты должна понимать, что мы не сделаем такого для других рабов-эльфов. К тебе такое отношение лишь потому, что ты участвовала в соревнованиях. Остальным придется возвращаться пешком с парой монет в кармане. Но все равно, если что-нибудь случится, помни, мой Милан, это не герцогство, здесь нет разницы в расе или какой-то несправедливости к тем, кто работает для Милана. Если через пару лет захочешь вернуться или заработать пару золотых, то у нас всегда есть место в лесхозе для человека, знающего лес. Кроме того, у тебя есть около 1000 талонов, этого хватит, чтобы начать небольшой бизнес. Я все понимаю, но думаю, я должна вернуться в королевство. Хорошо, я не держу тебя, удачи. Вот так Аура села на борт своего катера и уплыла по рукаву реки вниз по течению. Аня спросила, зачем такая щедрость, ты же не хочешь ее потом трахнуть, или она тебя подкупила сыном? Хихи. Сзади Ани стоял тот самый рыцарь, которого Ева якобы растоптала в пыточном подвале. Он, улыбнувшись, сказал, «Сын, это заманчиво, но суть в другом. Я сею семена». «Что?» «Я посеял семена, отпустив эту рабыню с сокровищами и артефактами в эльфийское королевство. Кто знает, что дадут всходы этих семян. Возможно, они посеют жадность среди эльфов, возможно, они посеют надежды на лучшую жизнь среди угнетенных чистокровными полукровок. А может и страх перед нашей мощью увеличить число пограничных патрулей. Как всегда, воров и шпионов на каторгу, а иммигрантов на работу. Удачи тебе с пополнением населения, Аня». Рыцарь снова стал вести себя нормально и отошел на пару метров за Аню, а она смотрела вслед уплывающей вдаль лодки. Аура не могла понять подвоха за такую щедрость. Были и рабы более способные в стрельбе, но выбирали одного представителя от области. А в других областях Милана эльфы были рабами сотни лет и уже отвыкли от лука и леса, потому их легко обошли рейнджеры и прочие лучники, а настоящему эльфу, как Аура, они не соперники. Кроме того, если лодка – подарок от поклонника, то те бывшие рабы чертовски богаты и у них невероятные связи, но Аура не сомневалась в том, что это дар от него. Он обещал ей особый подарок, если возьмет золото и свободу за бронзу. Но этот подарок просто пиздец. Аура неслась на невероятной для лодки скорости, высматривая более глубокие места реки и притормаживая на поворотах, но вскоре она вошла в основную реку, а она шириной около 3 километров в некоторых местах, и тут ей нечего бояться. Ветер давил на стекла катера, за которыми Аура, довольно улыбаясь, покручивала штурвал и регулировала количество батарей на моторе. Гном говорил, что этот катер может развить дикую скорость, если выставить максимальную мощность, но она наверняка умрет, даже используя половину всей мощности. Ее навыки еще хромают, и больше трети мощности ей запрещено использовать. Но если какой-то речной монстр за ней вяжется, то и этого хватит, чтобы оторваться от него. Крокодилы длиной в 20 метров, осетры в 15 метров и змеи в 30 – это еще не вершина пищевой цепи этой глубоководной реки. Ей повезло, что все батареи и моторы экранированы медным корпусом, а то эти артефакты выманили бы речных драконов с глубины. Но если дракон вылезет, то не грех утопить педаль газа в пол, рискуя своим здоровьем. Ведь дракон – это верная смерть, а так есть небольшой шанс. Аура бросила взгляд на игральную ракету магии огня, каждую минуту накапливает дикую мощность, и ее можно увидеть за 10 километров. Кроме того, легко прожигает 10 сантиметров чугуна. Это шло в комплекте с лодкой. Блять, сына и дочку, однозначно. Выбрав мелководье для отдыха, Аура бросила якорь и, пожрав разогретый в чайнике суп с куском консервы, улеглась спать. Варить полноценный ужин и лишняя морока и рискованно, ведь на запах готовки сползется опасная дичь. Потому разогреть в чайнике бульон, закрывшись внутри катера, самый безопасный выбор. Аура завернулась в покрывало с шерсти бернских овец и задремала как труп. Прошло несколько дней путешествия, и она заметила деревню, точнее клубящийся столб дыма у речной деревни. Она заправила в чехол сигнальную ракету и, натянув тетиву, притормозила, наблюдая с берега в бинокль. Никого, неужели Аня соврала? Нет, это не их почерк. Аура поплыла дальше, наблюдая кучи столбов дыма и разрушенные деревни на протяжении своего пути. Какого хуя? Это же левый берег, там только слабые степные дикари, что творится? Она вырулила на рукав, который отдаленно припоминала, здесь должна быть сильнейшая крепость эльфов на левом берегу. Наконец-то она увидела врагов, клыкастые ублюдки. Все-таки это те ебаные орки, Какого хуя они довели нас до такого состояния? Разрознены племена варваров, наполняли дикие степи за горным королевством, но сила эльфов превосходила силу мелких племен, потому даже одной восточной крепости было достаточно, чтобы держать орков на дистанции, что произошло за этот год. Земли орков были всегда ограничены левым рукавом эльфийской реки, которая берет исток с горного королевства, потому если они попали в это межречье, то или они переплыли, или перешли сюда по горам. Но такое количество что-то точно произошло в восточных землях эльфийского королевства. Под стенами крепости появилась орда орков. Они сначала прошлись по всему межречью, согнав всех эльфов с окрестных земель в лагерь рабов. Такой приказ они получили от нового могущественного шамана, подчинившего всю дикую степь и заставившего орков переплыть на плотах через реку, кишащую монстрами и драконами. Многие погибли, но еще больше попали в обильные леса межречья. Они обосновались у подножья гор и перезимовали, там укрепившись в этих лесах и построив лагерь для рабов. «Нашему богу нужны жертвы». Эти слова стали началом кровавого и яростного марша орды орков. Они сотнями утаскивали эльфов в лагерь рабов, и хотя никто из орков там не был, но ни одного эльфа оттуда не вернулось, вскоре им пришлось сооружать промежуточные лагеря, ведь они заходили все глубже в межречье и не могли отправлять рабов сразу к шаману. И вот они поглотили все межречье и осалили восточную крепость эльфов. Принцесса эльфов Иваниль наблюдала за тем, как кишит зеленая река орков, рубящих эльфийскими саблями деревья на осадные лестницы, завершение которых ознаменует падение ее родины и земли, которую она лелела уже 3000 лет. Она сожалела не о утерянной земле, а о сотнях чистокровных эльфов, уведенных этими зелеными выродками в свои лагеря. «Принцесса, заткнись, я не собираюсь бросаться в суицидальное путешествие на лодочках по этой чертовой реке. Это равнозначно приглашению на ужин речных тварей. 150 километров на лодке с веслами по этому рукаву, ты хотя бы сам слышишь, что ты мелешь. Это будет чудом, если нас не сожрут крокодилы еще на первых 10 километрах. Короче, не нагнетай, я и так на нервах, блять. Что это за херня на причале? Кстати, там какая-то женщина в странной одежде арестовать? Ой, успокойся, у нее явно крыша потекла. Посреди белого дня воровать мои лодки, ебни ее с лука и забудь. Но, кажется, она наоборот привязывает лодку, да и у нас таких лодок не было никогда. Хи-хи-хи, говоришь, что она приплыла сюда по реке? Немедленно идем на причал. Не успела Ауриэль пришвартоваться, как к ней подбежала толпа стражников с луками и какая-то нервная чистокровная эльфа. Аура расстегнула чехол с ракетницей и, вскинув ее, поинтересовалась. «Куда спешим, чистокровная подруга? Потеряла что-то в моей лодке? Че это ты в меня тычешь? Я владыка межречья Иваниль. Слышала о такой принцессе? Так вот это я самая. Давай, посторонись и пропусти нас проинспектировать свое судно. Ох, какая я грубая, даже не представилась. Я Ауриэль Полукровка и бывший раб из Турина. Слышали о таком городе? Еще 3 месяца назад, там мясо эльфов жрали на завтрак, если вы еще не были в курсе». Все стражники нахмурились и с опаской отвели луки от женщины. «Что тебе нужно в восточной крепости, беглянка?» «Как ни странно звучит, но я уже свободная. Сама королева Милана отпустила меня и благословила, подарив это судно. Потому я не могу допустить посторонние к осмотру этого артефакта. Небось, еще взорвется. А почему я здесь? Как посмотрю, принцесса Иваниль, ваши владения уже сократились к паре метров причала, а ваши люди к 20 полукровок. К чему ты ведешь? Ну, я человек, немного выпавший из жизни эльфийского королевства. Мне уже некуда вернуться. Но, вот смотрю я на тебя, и думаю, тебе нужен такой валет, как я, камердинер, управляющий хозяйством у какого-то рыцаря, барона, маркиза, и даже у 3 мушкетеров были камердинеры. А про Фигара, известного камердинера, написали или оперу, или хуй знает что. Хихи, хочешь устроиться, пользуясь моей бедой? Отличная хватка, мой валет Ауриэль. А теперь давай съебем нахуй отсюда, пока зеленые пидорасы не перелезли через стену. То есть, теперь я распоряжаюсь вашими средствами? Ага, точно, ты мой валет. Тогда, Иваниль, идите в лодку. А вы, парни, свяжите те лодки друг с другом цепями и закрепите на мою лодку, или вы хотите остаться здесь, ведь у меня только 4 места в лодке. Кроме того, половина из оставшихся грузит провизию в лодке, остальные обдирают в крепости все более-менее ценное и сносят мне в лодку, поняли? Серебряная, золотая посуда и книги о волшебстве в приоритете. Шелка, тряпье и картины выбросите в пизду. Пока Аура раздавала команды, Она провела новоприобретенного покровителя в катер и, открыв дверку, зажгла внутри каютки свет. «Госпожа, пока осмотритесь тут, но не трогайте штурвалы и рычаги, они опасны даже для меня. Ох, как же мне повезло тебя встретить в час нужды. Но ты уверена, может бросить их нахуй?» «Нет, госпожа, с ними наш комфорт обеспечен, да и они пригодятся там, куда мы отправимся». «Что, мы не едим в земли королевства эльфов? Как вы думаете, куда сунутся зеленые рожи после Межигорья?» «В Милан, Ахоха, я только что оттуда, и поверьте, Милан сумеет постоять за себя, и твари сунутся дальше в королевство эльфов. Именно поэтому мы едем в Милан. Люди нас поработят или попытаются украсть мои земли. Верьте в своего валета, я 600 лет живу не просто так. Земля Межречья уже не ваша, и Милан ее и так захватит, когда орки попытаются их атаковать. Потому, если мы поспешим и продадим землю Межречья Милану раньше, чем они сами ее законно отберут у орков, то вы не останетесь в пролете. А когда они смогут взять ее законно? Это земля эльфов. У них нет права. Это земля эльфов, пока на ней есть живые эльфы. Понимаете, пока вы просите их освободить свой народ, захваченный орками, у вас есть право с ними торговаться. У них новорожденная страна, и если они без повода начнут отбирать земли соседей, то все страны вокруг станут их врагами. У нас есть шанс, пока орки не напали на Милан, и есть повод и оправдание перед королевством, пока эльфы на наших землях живы, и их не защищает эльфийское королевство. Шокированная такой коварностью своего валета, принцесса онемела и только шокированно спросила: «Да кто ты такая?» «Просто рабыня, которая уже была готова жить жизнью свиноматки в подвале какого-то аристократа, но ей чертовски повезло со вторым шансом. И знаешь что? Я выжму из новой жизни все, что могу». Безумная улыбка Аруры завораживала Иваниль, но вот Аура, вздянув на лодке, нахмурилась и закричала: «Ой, парни, я сказала книге, золото и серебро в мою лодку, суки. Вы что, решили обокрасть мою госпожу? Хотите, чтобы я вас тут бросила, и ваши нежные задницы долбили гнилые зеленые сосиски орков? Быстро высыпали все добро с карманов, мы теперь в одной лодке, и я в ней у руля, суки». Вскоре, разбрызгивая фонтаны воды, катер выдал всю мощность из двигателя и на удивительной скорости потащив за собой три лодки на цепи с продовольствием и слугами Иваниль. На дикий рев винта катера из воды стали вылазить крокодилы и примитивные полуразумные водные драконы. «Ты на кого ебал разинул, сука? Вши! Уа-а-а-а-ар-буль-буль! Блять, оно и под водой горит! Неплохо, хихи! Эй, парни, какого хуя застыли? Берем луки в руки и бьем стрелами в глаза крокодилов! Драконов оставьте на меня, хихихи!» Две служанки и принцесса, охуевая, в шоке разинули рты, смотря на штуку, которой Аура недавно тыкала в них, отгоняя от своей лодки. «Аурель, дорогая, что это такое?» «Подарок от жениха, для самообороны, лодка тоже его подарок. Я думала засесть где-то в глуши и жить себе в удовольствии пару десятков лет, а потом отыскать его, когда у меня будет брачный период, но тут такое творится, придется брать быка за рога уже сейчас. С такими подарками жених должен быть со связями, а с его связями и твоими активами я смогу устроиться в Милане по-царски, не правда ли, госпожа? Мы устроимся по-царски. Помни, что ты мой валет, и зови меня просто Ивана. Очень приятно, Ивана, зовите меня Аура. Эй, девка, иди к штурвалу привыкай, мы сможем двигаться и ночью, пока не доберемся до рукава. Потому вы, девки, должны научиться управляться со штурвалом, а мы с госпожой займемся делами поважней. Апа, еще один гад, вши, блять, я промахнулась. Уходим, уходим, ебашьте его стрелами, блять, еще целая минута нужна для зарядки артефакта. Карта путешествия Аурель, блять, забыл прилепить к главе. Апа, вот и межречие, 53 карта плюс арт. После того, как прошла первая успешная трансляция по телевизору, Вадик сделал госзаказ этих чудесных машин для каждого районного центра своих земель. Он разместил огромные экраны за витринами городских администраций и транслировал на эти экраны циферблат с часами. Было очень сложно вывести точное время 24 часов, а именно точное количество оборотов вокруг Солнца и оси планеты. Но найденные в подвалах храмов архивы с заметками астрономов и других ученых помогли найти решение проблемы. Оказалось, что есть особенный кристалл, который постоянно испускает тонкий писк, который, как оказалось, самый стабильный источник измерения времени. Этот кристалл выдавал стабильное количество колебаний вне зависимости от условий внешней среды, и это количество в год равнялось одинаковому числу. Стив измерила количество колебаний в день и разделила на 24 часа, Вскоре будут получены более точные данные и часы будут скорректированы еще раз, но и этого хватает, чтобы высчитывать миллисекунды. И вот это самое время транслируется на все экраны в баронствах на протяжении недели. Каждый вечер идет обзор дневных новостей со слайд-шоу фотографии из мест событий, а в конце выпуска показывается схематическая карта с погодой в регионах, под комментарий одной из рыжих волшебниц. Кроме этого, по воскресеньям проводится полноценный выпуск новостей с итогами недели, где идет прямая трансляция новостей из студии, которую построили на основе поместья лорда в Бобруйске. Один из телевизоров был передан в Верону в пользование маркиза Верона и его семьи. Они могут видеть своих женщин, занимающимися делом, которое им нравится. Кроме того, родственники тоже приходят увидеть своих детей и матерей. Хотя, как оказалось, дети есть только у одной женщины-рыцаря, а муж давно умер в войне на границе восточного маркизата. Кстати, Виго и его парни-ветераны стали бандитами в Милане после возвращения именно из этой войны. Империя Мадрид находится во власти очень радикальных расистских религиозных групп, которые окрестили Верона ублюдками монстров и хотели уничтожить их род. Граф Милана тоже числился в списке вместе с маркизом Марсилем, но они откупились призванными по области юношами и мужиками. Но итогом стала потеря половины маркизата, ведь герцог не вмешался в конфликт, защищая собственные владения, и потерял хоть и меньше, но тоже весомую часть земель. Мадрид зовется империей не просто так, у них более обработанные и обжитые территории, хотя и менее богаты ресурсами, но грамотное сельское хозяйство помогло им превзойти в 10 раз население герцогства, а оборот средств в экономике превышает герцогство в сотни раз. Это значит, что территории герцогства были малозаселенными пустырями, которые были под боком у густонаселенной империи, где жители в среднем живут в десятки раз богаче герцогства. Было естественно, что они под каким-то предлогом очищения земли от выродков монстров отхапали половину земель маркизата, пока те парни пытались организовать оборону и стянуть войска. Когда воины собрались, то последовала мясорубка, в которой едва удалось удержать империю от захвата еще больших территорий, но утраченные земли не вернуть.